Глава 8. Несколько дней в доме Филиппа помогли прийти в себя. Я отдохнула и заодно сумела свыкнуться с мыслью о своем беременном положении. В мире же творилось нечто странное. Стражи, демоны и архангелы объединялись. Наталья не стала вдаваться в подробности, но рассказала о том, что находится в Осло и вынуждена сотрудничать с Крисом. Вроде как пробудился какой-то очень древний жнец, который намерен всех нас порешить. Я не привыкла сомневаться в словах сестры, потому решила следовать ее инструкциям и не светить энергией. Впрочем, здесь это и не нужно. Утром 3-го дня пребывания в доме Филиппа я обнаружила на кухне Джейсона. «Здравствуй, Китти». Он обернулся ко мне от плиты и приветливо улыбнулся. Даже не помню, когда в последний раз мы виделись. Кажется, месяц назад на посиделках друзей или больше. Странно, но раньше в его присутствии я испытывала трепет, какую-то тоску, а теперь будто отрезала. Я даже знаю, кто прошелся с ножом. Люцифер не покидал моих мыслей. Вот по нему я скучала и потому очень злилась. Несколько дней вместе, а я уже беременная и влюбленная, и точно демон. «Привет!» Я с радостью нырнула в объятия друга. Конечно, у нас сложная история взаимоотношений, но именно Джейсон привел меня в мир стражей, демонов и архангелов. Когда-то я завидовала Натали. В ней проснулась невероятная сила, а во мне — любопытство. Потому я ничего не сказала сестре и поддержала эксперименты Джейса. Это нас и сблизило. Он очень помогал мне, как морально, так и в плане развития резерва. Ничего удивительного в том, что я влюбилась. Вот только следом за косой во мне проснулось чутье, которое видела в Джейсоне врага. Первое время было особенно сложно. Я засыпала с транквилизаторами. А потом, когда попривыкла, даже попыталась возобновить наши отношения. Но как-то не сложилось. Следом случился Люцифер. Натали говорила об опасности для жнецов. Глаза Джейса наполнились тревогой. «Да, надеюсь, Натали быстро разберется и все обойдется. Я отвела взгляд, ощутив укол чувства стыда. В мире очередной коллапс, а меня больше интересует драма собственной жизни. С другой стороны, какой от меня теперь толк? Перемещаться не могу и трясусь из-за ребенка. Пора привыкать к тому, что я больше не боевая единица. По крайней мере, на время беременности и родов. Как же сложно это принять. Мы с Джейсоном немного поболтали за завтраком. Потом я отправилась к реке, решив подышать свежим воздухом. У меня было облюбованное место на берегу. Тут я с комфортом и разместилась на покрывале, подставляя свое бледное тело лучам солнца. Вскоре ко мне присоединился Джейсон. Принес мне мороженое. Мы часто тут раньше сидели, отдавая должное этому лакомству. Именно здесь Джейс лишил меня девственности. Но неловкости не было. Мы мирно болтали, уплетая мороженое. Я поняла, что независимо от того, как сложатся мои отношения с Люцифером, прошлое действительно осталось в прошлом. Вздохи по несбывшемуся в первую очередь. Внезапно что-то изменилось. Я ощутила сдвиг межпространственных плит. К нам кто-то приближался, кто-то мощный и опасный. И у меня были предположения о личности неизвестного. «Опасность!» — воскликнула я, подскакивая на ноги. Мороженое улетело в сторону, мирное течение дня нарушилось. Я резко толкнула Джейсона в плечо, вынуждая его отклониться в сторону и упасть в траву. В этот момент между нами возник он. Жнец предстал в длинном кожаном плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Запястья его сковывали мощные браслеты. В руках он держал косу, которую тут же пустил в ход. Теперь я была вынуждена уклоняться. Но он тут же исчез, чтобы попытаться нанести удар в спину. Жнец перемещался невероятно быстро. Даже мои способности не могли в полной мере отследить траекторию его движений. «Китти!» — Джейсон вскочил на ноги, обращаясь к броне. У дома ощущалась энергия Филиппа, он несся к нам. Жнец снова исчез из вида. Я прыгнула следом и успела выскользнуть из-под пространства перед другом в самый последний момент. Две косы натолкнулись друг на друга, только мой противник оказался намного сильнее. Меня опрокинуло на спину, но пришлось тут же перевернуться через голову и вскочить. Страх разъедал душу. Минуты столкновения хватило, чтобы понять, насколько силен наш враг. Теперь понятно, для чего нужно это мировое объединение. В одиночку со жнецом не справится. Он нас убьет. «Тебе же нужна я!» Закричала рассерженно и понеслась прочь. Расчет был верен, жнец последовал за мной. Ощущая, как каждый прыжок сжимает спазмом низ живота, я переместилась к двери для аварийного портала, приставила пистолет к замочной скважине и нырнула в коридор административного здания Академии. Жнец влетел следом за мной. Пригнувшись, чтобы избежать удара косы, я приставила пистолет к соседней двери. И передо мной открылся портал в Осло. Благодаря звонку Натали, мне было известно, что именно здесь находится объединенная команда стражей, жнецов, демонов и архангелов. Только здесь я могла получить помощь. Дверь закрылась перед лицом жнеца, я даже испугалась, что оставила опасного врага в штаб-квартире. Но следом вновь ощутила сдвиг межпространственных плит. Он совершил невероятный прыжок, подтверждая выводы о его силе. Ощутив энергию сестры, я понеслась к ней. Еще через минуту жнец возник над моей головой и вновь атаковал. С трудом избежав острого лезвия косы, я попыталась ускориться. Сердце билось, словно бешеное. От спазмов на глаза выступили слезы. Но невозможно убегать вечно. В какой-то момент жнец меня нагнал и буквально вытянул из-под пространства, бросив на крышу неизвестного дома. Я вскрикнула от боли в плече, сжалась на мгновение, но тут же приподнялась. Жнец возник надо мной, готовый нанести последний удар. В последний момент, когда я уже распрощалась с жизнью, между нами возникла Натали. Древко косы со звоном ударилось о подставленный меч. Она с яростным рыком оттолкнула оружие жнеца и протянула руку мне. «Я не могу, Натали!» Поднявшись с ее помощью, я тут же согнулась, ощущая, как к горлу подступает тошнота, а низ живота сводит от боли. Глаза сестры распахнулись от шока, рот слегка приоткрылся, шепча безмолвные вопросы. «Беги», — хрипло бросила она. «Беги, Китти», — потребовала уже твердо и прыгнула в атаку на жнеца. Жалкий всхлип сорвался с губ, и я понеслась прочь от опасности. Сердце рвалось на части. Я не желала оставлять сестру, но и не могла ничем помочь. Даже драться не могла. Настолько было больно и страшно за ребенка. Я унеслась так далеко, как сумела, спрыгнула с крыши на улицу у небольшой аллеи, сняла броню и скрыла энергию. Там, под ближайшими кустами, меня и вывернуло. Из глаз нескончаемым потоком лились слезы. Меня скручивало минут 10. Потом я кое-как отползла под прикрытие тени деревьев, обняла колени руками и вновь заплакала. Город кипел энергией, какой угодно, но среди всех источников мне не удавалось найти Натали. Не знаю, сколько я так сидела и плакала, пытаясь собраться. Мне надо было встать и отправиться в больницу, но силы так и не находились. Вдруг недалеко мелькнула энергия Каила. Я подала сигнал и кое-как поднялась на ноги. Только раньше друга в небе надо мной появилась крылатая фигура. Некто скрывал энергию, и лишь когда спикировал вниз и попал в свет фонарей, я его узнала. Вот только не понимала, что делать — убежать или подойти. «Стоять!» — потребовал Крис, направляясь ко мне. «Уже устроила нам всем неприятности». Я задрожала, обняв плечи руками от хлесткости фразы и жесткости тона его слов. «Не ранена?» Он внимательно меня оглядел, после чего схватил за локоть и потащил за собой. «Мне плохо. Нужно к врачу», — прошептала я. «Понял». Отозвался он, подведя меня к двери какого-то магазина. «Что с Натали?» «Неизвестно. Жнец ее унес. Путь перемещения не отследить». Слова Криса наполнил лютый холод. «Она же выберется». «Просто не может быть иначе. Это же Натали». «Не знаю, Китти». Отозвался он как-то сокрушенно. «Интересно, любит ли он ее по-настоящему?» «Мне кажется, да. Но его любовь сделала ей невероятно больно. Вдруг с Люцифером меня ждет то же самое». Крис обратился к энергии стража, надел броню, выхватил пистолет и в несколько выстрелов разрушил замок двери. После чего выбил ее ногой, чтобы можно было использовать в качестве портала. Уши заложило от визга сирены охранной системы. «Ты что творишь?» — возмутилась я. «У меня нет на тебя времени», — рыкнул он, приставляя дуло пистолета к замочной скважине полуразрушенной двери. Для открытия перехода хватило и этого. Вот только по другую сторону ждала не штаб-квартира, а убежище демонов. Стало ясно, что он не собирается мне помогать. Но вырваться не удалось. К Крис резко дернул меня на себя и ловко защелкнул на моем запястье блокирующие браслеты. Связь с резервом пропала. И теперь он легко втащил меня через портал в демоническое убежище. «Отпусти!» — потребовала я, с отчаянием наблюдая, как за его спиной захлопывается дверь. Что же он задумал? Что меня теперь ждет? «Успокойся. Не вынуждай меня вредить беременной». Его слова пробежали ледяной дрожью по коже. Он знал, а это означало, что Люцифер обратился к нему за помощью. Крис потянул меня дальше. В коридоре к нам навстречу выбежали демоны. «Выделить комнату, привести к ней врача. Обращаться бережно», — проинструктировал Крис, буквально передавая меня из рук в руки подчиненному. «Я возвращаюсь к поискам», — бросил напоследок, прежде чем направиться обратно в портальную. На меня он даже не взглянул, но и тона слов было достаточно, чтобы понимать, печатник очень зол. И я его даже понимала. По моей вине Натали вступила в неравный бой и исчезла в неизвестном направлении. Если она погибнет, то это будет на моей совести. Как ни странно, но демоны относились ко мне почти с уважением. Проводили в свободную комнату, уточнили мои пожелания, попросили оставаться здесь и ждать врача. Помещения больше бы напоминали небольшой номер отеля. Узкая прихожая, спальня и душевая. Лаконично, аккуратно и комфортно. Не успела я толком оглядеться, как появился врач. Мужчина оказался демоном, но вел себя весьма дружелюбно и профессионально. Уточнил срок беременности, пощупал мой живот, дал мне успокоительное. Впрочем, оно не помогало. После ухода врача я окончательно расклеилась, легла по центру кровати, свернулась калачиком и заплакала. Мне было так стыдно перед Натали. Она меня защитила, но теперь неизвестно, выжила ли сама. Сестра только победила смерть, но появился новый враг. Они ведь никогда не закончатся. Так будет всегда. Я не успела глубоко уйти в самобичевание, с грохотом распахнулась дверь, и в помещение влетел взъерошенный Люцифер. Он растерянно замер, рассматривая меня. Я ожидала криков и обвинений, но он подбежал к кровати, порывисто сгреб меня в охапку и затих, прижавшись губами к моей щеке. «Ты меня с ума сведешь, Китти», — прошептал он, а по коже побежали щекотные мурашки от его горячего дыхания. «Прости, мне так страшно». Я зажмурилась, смаргивая слезы с глаз. Несмотря на страх за Натали, в объятиях Люцифера стало чуть спокойнее. «Я смогу тебя защитить». «В том-то и дело. Я боюсь тебя». Он вздрогнул от моих слов и обнял крепче. «Я не причиню тебе вреда». «У нас понятия о вреде разные». Он гулко выдохнул, но не смог ничего сказать. Просто сидел и продолжал меня обнимать, пока я окончательно не успокоилась. Только потом он вернул меня на кровать, чтобы заняться моими нуждами. В первую очередь взял с меня тройное обещание о том, что я больше не буду сбегать. Потом снял блокирующий браслет, распорядился об ужине. И после того, как я поела, потащил меня в портальную. Мы спокойно покинули убежище демонов и переместились в клинику. После случившегося мне хотелось только валяться и ничего не делать, но я понимала, что осмотр необходим, потому не спорила. Обследование успокоило, ребенку ничего не угрожало. Врач лишь констатировал повышенный тонус матки. Мне составили целый список рекомендаций и отпустили. К счастью, Люцифер взял на себя организацию моего комфорта. На улице перед клиникой ожидала машина. Бронированная, судя по всему. Водители охраны оказались демонами. Мы загрузились в салон и поехали. Правда, наши бравые защитники следовали за нами в другой машине. По пути молчали. Люцифер задумчиво рассматривал снимок УЗИ и периодически улыбался, что невероятно смягчало суровое лицо. Я просто сидела, положив голову на его плечо, любовалась им и пыталась расслабиться. «Куда мы едем?» Нахмурилась я, заметив, что машина пропустила нужный перекресток. «В нашу новую квартиру». «Что это значит?» — прищурилась я. «В твоей квартире мы не помещаемся», — ответил он расплывчато. «Я в ней очень замечательно помещалась». «Но не поместится ребенок», — парировал этот хитрец. Следом мне стало известно, что моя любимая квартирка возвращается хозяйке. Этот зеленоглазый гад прекратил договор аренды без меня. «Ну не злись», — проурчал он, наблюдая, как я ношусь по огромной гостиной нашей новой квартиры. Располагалась она в элитном комплексе. закрытая территория, детская площадка, охрана, двухэтажные апартаменты, в которых даже имелся небольшой спортзал. Я, конечно, не из бедной семьи, но роскошь поражала. Мне было сложно воспринимать эти шикарные помещения своими, пусть и временно. «Как мне не злиться? Ты решил все за меня?» Прорычала я и двинулась его душить. Люцифер со смехом отвел мои руки, а потом крепко обнял. «Обсуждение было. Ты прямо заявила, что не намерена покидать Землю. Потом ты призналась мне в любви. Значит, согласилась строить свою жизнь со мной. Я мужчина, следовательно, мне необходимо обеспечить комфорт и защиту своей семьи. Разве ты против?» На несколько минут я лишилась дара речи. «Семья. Как же странно и приятно звучит. У меня не было полноценной семьи. Хоть с отцом и сложились хорошие отношения, но я росла без него. Потому хотела бы своему ребенку полноценную семью. Правда, среднестатистическую ячейку общества нам уже не сформировать. Придется работать с тем, что есть. В следующий раз предупреждай меня о таких вещах», — более спокойным тоном попросила я у Люцифера. «Вот не будешь сбегать, не пропустишь важные новости», — фыркнул он, а я почему-то покраснела. «Какой же мне ребенок? Я еще сама дитя. Но придется взрослеть, если решила оставить малыша. Люцифер не давит, не отказывается от меня. Он признался мне в любви. Конечно, есть проблемы с тем, что я принадлежу семье стражей, а он демон, но все можно преодолеть, если есть желание. А оно точно есть».